Глава 30. Элизабет. Откуда-то прорывались голоса. Такие громкие, что сон медленно растворялся, сменяясь темнотой. Я так и лежала закрытыми глазами, пытаясь разгадать фразы. «Кажется, это не сон». Слышался голос Матиаса и еще двух мужчин. Я никак не могла их разобрать, поэтому все же подняла веки, на несколько секунд ослепнув от яркого света. Голоса замолчали, послышалось шевеление, чьи-то шаги. Появились размытые фигуры. Почему-то стало страшно. Что, если сейчас будет больно? Очнулась маленькая сирена. Я выдохнула, услышав это прозвище, часто заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд хоть на чем-то. Сработало. Теперь я могла разглядеть всех трех парней, склонившихся над моей кроватью, как над гробом. «У нее есть имя», — ворчливо буркнул Лукас. «Ты свою жену только по имени зовешь?» — огрызнулся Матиас в ответ. «Помнится, мне ты даже для моей сестры прозвище придумал». «Элизабет не твоя жена». Я едва не рассмеялась от абсурдности происходящего. Я только что очнулась после самой кошмарной ночи в моей жизни, а они спорили, кто и как может меня называть. Судя по их растерянным лицам, я все же рассмеялась. «Что вы здесь делаете?» Вместо внятных слов получилось лишь что-то прохрипеть, но они все поняли. Матиас поднес к моим губам воду, а Лукас, присев на край кровати, проговорил. «Твоя мать позвонила мне. Значит, я не зря верила в нее. А Тайфун нашел нестыковки в документах своих людей, так и вычислил предателя, который связался с итальянцами. В общем, пока мы дозвонились до британцев и прилетели сами, было уже поздно. Вы оба походили на набор для приготовления котлет». «Ты всегда умел делать комплименты», — с трудом фыркнула я. Нашла на постели ладонь Матиаса и слегка дотронулась, будто зрение могло обманывать. Мне хотелось почувствовать его, знать, что он все еще дарит тепло, что касается меня в ответ. Аарон заметил этот жест, хлопнул Лукаса по плечу. «Пойду за кофе». «Мне тоже не помешает». Брат поднялся с кровати, и они оба скрылись в коридоре. Матиас тут же занял место Лукаса, обхватил мою ладонь своими руками, оставил нежный поцелуй на костяшках и впервые за все время посмотрел мне в глаза. Я увидела в них то же, что и вечером накануне — отчаяние. «Прости меня», — прошептал он, едва не заплакав. «Мне жаль, что я не могу забрать себе твою боль». Я мягко улыбнулась, коснулась его щеки, которая приобрела синий-зеленый оттенок. Мне хотелось выразить в простом касании все, о чем думала, лежа на холодном полу. А Матиас потянулся за моей рукой, словно мои прикосновения — все, чего он желал. Я боялась, что мысли исчезнут, испугаются солнечного света и растворятся, но сегодня моя уверенность стала только сильнее. Я любила и принимала его, кем бы он ни был. «Ты убил его?» «Да». «Так ему и надо», — пробурчала я, устало опустив ладонь на одеяло. Матиас удивленно уставился на меня. «Тебе вкололи что-то? Я думал, ты скажешь, что я маньяк, и отправишь к черту». «Я идиотка, по-твоему?» Этот разговор походил на какой-то тупой анекдот про мафию и невинных жертв, присыпанный черным юмором. «Красавчик, у меня есть мозги. Я понимаю, чем вы занимаетесь. И понимаю, почему ты приперся в дом на холме весь в крови». Матиас рассмеялся, а затем, приблизившись, мягко коснулся моих губ, будто боялся навредить. «Хм, мы вам не помешали?» «Помешали», — фыркнула я, оглядывая Лукаса и Тайфуна в дверях. Вот уж кого нельзя представить вместе. Они должны были стать врагами, но почему-то теперь сражались рядом друг с другом. «Не забывай, крошка Лиззи, твоя свобода от брака держится только на моем хорошем настроении». «Но мне нечего сказать», — влез Тайфун. «Хотя нет, какого черта вместе с клубом тебе перешел талант влипать во всякое дерьмо и пить?» «Может, его прокляла одна из твоих бывших подружек?» Матиас скосил взгляд на своего босса. «Или Луиза за упущенный оргазм», — хмыкнул Лука, столкнув Аарона локтем. Тот нахмурился. «Ты хорошо стараешься?» «Меня удивляет, что тебя волнуют оргазмы моей жены. Все не можешь отделаться от чувства неполноценности из-за того, что она выбрала меня. Думаю, моя техника Лоли тоже очень понравится. Она все еще танцует в клубе? Надо будет навестить ее». «Не смей говорить о моей жене», — процедил Лукас. Аарон легко усмехнулся. «А ты не говори о моей. Лишних пальцев вроде нет». «До сих пор на погоду болят. Скажи спасибо, что не пришлось вынимать пулю между глаз. Иди к черту. Тоже сойдет». Я точно умерла и попала в ад. Иначе нельзя объяснить препирательство этих двоих невыносимых парней. Они утомляли похуже похищений и избиений. «Пока вы оба здесь», — нарочито небрежно бросил Матиас, заставляя меня покрыться холодным потом. Кажется, я поняла, что он собирался сказать. Я схватила его за руку, пытаясь предотвратить катастрофу. Вряд ли это лучший момент для такого разговора. Но он мягко высвободился из моей хватки и продолжил. «Я обращаюсь к вам, как к главам семей, и мне плевать, кто из вас и что думает про меня и Лизи». У меня перевернулось все внутри от страха и ожидания, хотя после вчерашнего я не должна больше этого испытывать. «Если нужно, я пойду на условия ее отца и выполню их». Воцарилась тишина. Полнейшая тишина. Мы все просто переводили взгляды друг на друга, как в какой-то дурацкой игре. Лицо Лукаса разрезала хищная ухмылка. Обычно после следовала какая-нибудь дурацкая фраза, из-за которой его немедленно хотелось прикончить. «Отлично. Я как раз думал, что ее усмирит только свадьба». Этот раз не стал исключением. Мне захотелось его ударить. Я зажмурилась. «Тебе все еще страшно, маленькая сирена?» — улыбнулся Матиас. «Я убью вас всех, если вы сейчас же не уйдете!» Я сложила руки на груди, Лукас рассмеялся и, взяв Тайфуна за локоть, вышел из палаты. «Отдыхай!» — Матиас поцеловал меня в лоб, собираясь пойти за ними. Я взяла его за запястье, останавливая. «Останься!» «Как ты?» Он послушно сел рядом, с волнением вглядываясь в мое лицо, пытаясь найти там ответы. Наверное, я выглядела просто ужасно, потому что все еще болела, а отек все еще сильно чувствовался. «Испугалась», — призналась я, ощущая, как слезы медленно наполняли глаза. Сейчас я могла плакать, зная, что это не заставит никого делать мне больно. «Прости, прости, прости». Матиас опустился на колени около кровати, сжимая мою руку в своей, прижимая ее к своим губам, как на исповеди, молясь об отпущении всех грехов. «Тебе не за что извиняться. Из-за меня ты оказалась там. Обними меня». Я потянула его за руку, с трудом сдвигаясь в сторону, а затем оказываясь в теплых объятиях, в которых убедилась в том, что нашла свой дом. «Ты можешь извиниться только за то, что просил выстрелить в тебя. Я бы не смогла обменять твою жизнь на свою, Матиас. Ты мог умереть. Это напугало меня больше всего. Никакой список на жизнь не стоит и рядом с этим страхом, понимаешь?» Может быть, я и звучала, как полная дура, влюбленная по уши, но я не могла иначе. Я должна признаться ему в этом. Иногда жизнь ставит в такое положение, когда ты больше не можешь ждать и думать. Иногда она прямо говорит тебе, что здесь и сейчас ты живешь. Я хотела сказать эти слова первое, но он опередил меня. «Я тебя люблю, маленькая сирена. Так сильно, что даже готов отпустить, если однажды ты в ужасе решишь от меня сбежать».